Глава 23. «Ладно!» — кричал Форд на Артура. «Ладно, пусть я трус. Главное, я вернулся живым!» Они вновь находились на борту бестроматолета. Сларти Бартфаст и Триллиан тоже были там. Недоставало лишь мира и согласия. «А я что, не живым вернулся?» — парировал Артур, кипя благородной яростью. Его брови скакали вверх и вниз, точно норовя подраться между собой. «Да, еще чуть-чуть, и тебя пришлось бы в гробу возвращать!» — взорвался Форд. Артур воззвал к Сларти Бартфасту, который сидел в своем пилотском кресле, задумчиво уставившись в донышко бутылки. Похоже, оно сообщало ему нечто глубоко непостижимое. «Как ты думаешь, он понимает первое слово моей фразы?» — вскричал он, весь трепеща от негодования. «Не могу сказать!» — ушел от ответа Сларти Бартфаст. «Не отважусь утверждать, что знаю это!» — добавил он, на миг оторвав глаза от прибора и тут же вновь уставившись на него с обновленным энергичным недоумением. «Давай ты все растолкуешь с самого начала», — предложил он Артуру. «Ну, только попозже. Надвигается ужасная катастрофа». Он постучал по псевдостеклянному донышку псевдобутылки. «Боюсь, на вечеринке мы проявили себя не лучшим образом, и теперь наша последняя надежда — не допустить, чтобы роботы открыли ключом замок. Один бог знает, как это сделать». — пробормотал он. — Полагаю, придется перехватить их прямо у замка. Скажу честно, меня эта идея совсем не прельщает. Видимо, там нам головы и сложить. — Стоп! А куда делась Триллиан? — спросил Артур с внезапной тревогой. Они с Фордом повздорили после заявления Форда, что нечего было разводить препирательства со всякими там громовержцами, когда надо удирать со всей мочи. Артур, напротив, оповестил всех, что, по его скромному мнению, и что бы там ни думали остальные, он, Артур, проявил чрезвычайное мужество и смекалку. Однако возобладал взгляд, что мнение Артура не стоит и выеденного тухлого яйца. Причем сама Триллиан, тем самым ранив Артура в самое сердце, проявила полное безразличие к спору, а потом и вовсе куда-то исчезла. «А куда делся мой пакетик с картошкой?» — возопил Форд. «Они оба», — сообщил Сларти Бартфаст, не поднимая головы от бутыльной доски, — находится в зале информационных иллюзий. Насколько я понимаю, ваша приятельница пытается вникнуть в некоторые проблемы галактической истории. А картошка, вероятно, ей в этом содействует.